Софторгфлот имеет 18 пароходов, значит, всего 26 судов. За последние 3 года наш коммерческий флот, надо полагать, возрос на 10 единиц. Но число японских, американских и корейских судов в наших водах возросло более чем вдвое. Вопрос этот по срочности пожарный, и его нельзя откладывать, иначе будет слишком поздно. Насколько велико влияние парусного флота, можно судить по тому, что жители Охотского района отправляют часы на починку в Японию, а в Беринговом море сплошь и рядом совершают рейсы на американских судах в Аляску, куда ездят лечиться и судиться. Комитет Севера со своими культбазами и акционерное Камчатское общество явились как раз вовремя. Первая культбаза была устроена на крайней оконечности северо-восточной Сибири. Комитет Севера поставил себе целью оказать материальную помощь туземным народностям Охотско-Камчатского и Чукотско-Анадырского районов и поднять культурный уровень аборигенов страны. Акционерное Камчатское общество АКО создало несколько консервных рыбных заводов на полуострове Камчатка по последнему слову техники и науки. Для организации промыслов морского зверя в 1929 году предполагается построить плавучий завод с катерами и понтонами. В Анадырском районе предполагается создать 4 завода – консервный завод для оленьего мяса и кожевенные для выделки замши, галатерейной и обувной кожи. Также приступлено к рационализации звероводческого островного хозяйства на Карагинском и Комодорских островах. Хозяйство на Шантарских островах находится в ведении Даль-Рыбы. Однако мы не должны почивать на этих достижениях. Пока соседи, японцы и американцы, не спят и ведут усиленные работы по эксплуатации природных богатств обширного края, изолированного бездорожьем, мы должны усиленно продолжать работы и, в особенности, развивать мелкий парусный каботаж. Теперь посмотрим, как обстоит дело на острове Сахалин. Колонизация северной части острова успеха не имеет. Все работы ведутся формально бюрократически. Общая численность населения северной части Сахалина равна 13 тысячам человек, из которых земледельцев 3693 человека, и эти цифры остаются все время стационарными. Численность населения южного японского Сахалина равна 230 тысячам жителей, земледельцев 42 тысячи человек. В ближайшие годы предполагается заселить эту часть острова японцами и корейцами в числе 1 миллион 250 тысяч человек. Вместе с тем Япония развивает постройку железнодорожных линий по восточному и западному берегам острова Сахалин. В настоящее время рельсовый путь проложен на 320 миль. Обе железные дороги направляются к нашей границе. Южный Сахалин обслуживается 7 специальными пароходами, из которых 2 рейсируют между Японией и Сахалином ежедневно, покрывая это расстояние в 8 часов. Пароходы Софторгфлота рейсируют с месячным запозданием и, как правило, без расписания. Японские концессии оборудованы по последнему слову техники, быстро развиваются и ведут усиленно разработку недр. Ныне Япония добывает отсюда морепродуктов на 17 миллионов йен. Там имеются большие заводы бумажные, целлулоидные, и в ближайшем будущем открывается фабрика по выделке искусственного шелка из хитина.